Пошла жара, оскалился я. Пришлось вновь пострелять по старым знакомым ганамагам. Места за их пулеметами заняли новые самоубийцы. Каждому из них хватило одной пули, чтобы отправиться в Вальхаллу вслед за предыдущими стрелками. Еще 5 пулями я вывел из строя 2 короткоствольных пушки. Расчеты пока не трогал. Без своего стреляющего железа они не представляют опасности в данный момент. Гитлеровская колонна встала капитально. Тут и я внес существенную лепту со своими бронебойными пулями, и прочие бойцы обрушили шквал горячего свинца на врагов. А когда первые из них оказались рядом с дорогой, то в немцев полетели гранаты. Одна из них оказалась моей особой. Рванула так, что даже у меня в ушах чуть прозвенело, несмотря на немалое расстояние. Короткий и высокий тягач с пушкой на прицепе отбросила в кювет, стоящему за ним грузовику смяла кабину и изодрала весь тент. Когда заговаривал гранаты, то совсем не ожидал такого эффекта. А если зачаровать ту же мину, которыми я громил гитлеровцев в доме в крепости? 5 килотола с усиливающей магией, не фунт изюма. Заговоренные боеприпасы быстро закончились и пришлось стрелять обычными. Бронетехнику и орудия ими было не повредить, но оставались люди. И вот с них-то я и взял богатую кровавую дань. Дистанция для меня не была проблемой. Заговор на личное усиление превратил меня в мегаснайпера. Большая часть прорывающихся успела пересечь шоссе, открытое пространство и скрыться в редких зарослях. Среди них я увидел группу Виноградова. В ней же должен быть Фомин и Зубачев. А потом гитлеровцы очухались. Из конца колонны подтянулись новые броневики и были развернуты оставшиеся орудия. Пехота стала охватывать нас с флангов, создавая угрозу окружения. Вместе со мной оставалось чуть больше 100 бойцов. Но не имея тяжелого вооружения, с одними пулеметами, винтовками и пистолетами-пулеметами они не смогли ничего противопоставить осколочно-фугасным снарядам и толстой броне немецких бронемашин. Наших пулеметчиков гитлеровцы выбили буквально за несколько минут. «Отходим! Назад! Назад!» — закричал кто-то из уцелевших командиров. Пули и осколков летало вокруг столько, что не было и речи о том, чтобы попытаться догнать далеко оторвавшихся виноградовцев. Я прижимался к земле и разрывался между желанием зачаровать еще несколько патронов и использованием защитного заговора на себе. В итоге так ничего и не решил. И на то, и на другое требовалось много времени. А еще во втором я был не сильно уверен, помня, как меня подвел похожий заговор во время нападения на отряд майора Иванова. Как только возникла короткая пауза в огневом шквале, то тут же бросился обратно в сторону крепости. Со мной уходило не более 3 десятков человек. Все остальные остались лежать убитыми и ранеными. Помочь им было невозможно. Не успели мы пересечь мост и ворваться в руины крепостных построек, как нарвались на кинжальный огонь немцев. Враги решили зайти в спину прорывающимся или подтянулись на шум перестрелки у шоссе. В итоге подловили отступающих бойцов. Буквально за 10 секунд я остался один. Немцы били почти в упор и прекрасно видя цель. Мне в очередной раз повезло, что разминулся со случайными пулями. Врагов оказалось очень много, не меньше 2 взводов, а у меня вот-вот свалит откат от использования заговоров. Пообещав про себя взять минимум по 2 фашистской жизни за каждого убитого здесь товарища, я бросился к дальним руинам небольшого 2-этажного дома. Винтовку сунул под обгорелый ржавый лист кровельного железа, следом кинул ремень со сбруей. Потом забрался под кусок кровли в центре развалин, стиснул в правой ладони Вальтер и замер. Не прошло и пары минут после этого, как на меня навалились слабости и головокружение после отключившихся заговоров. Накрыло не сильно, но все равно приятного было мало. Пролежал в укрытии до темноты. 10 раз мимо проходили немцы, но в мои развалины не совались. По обрывкам их бесед узнал, что в крепости почти не осталось крупных очагов обороны. Она находится под полным контролем оккупантов. Вылез из подгорелых досок и мятых ржавых железных листов ближе к 11 часам. К этому времени гитлеровцы перестали блуждать по территории. Вместо этого засели в окопах и на огневых точках и принялись пускать осветительные ракеты в небо. Наложив на себя заговор отвода внимания, я направился к Варшавскому мосту. Когда проходил мимо тел бойцов, с кем прорывался, у меня кулаки стискивались сами собой и зубы сжимались так, что ощущал крошки эмали. Гитлеровцы не стали убирать убитых, только своих. Красноармейцев оставили лежать там, где их настигла смерть. Здесь же осталась и часть оружия. Видимо, врагам было не до него. Из-за спешки они не убрали даже свою уничтоженную на шоссе технику. Тягач, грузовик и почерневший от сажи броневик. Немцы просто-напросто скинули их в кювет, чтобы очистить проезжую часть. А вот пушек не было. Те, полагаю, сразу после окончания боя отправили в ремонт. На поле боя я задержался на некоторое время, чтобы забрать с мертвых товарищей патроны с гранатами. На проходящие по шоссе грузовики и пешие колонны не обращал никакого внимания. Меня они не замечали и еще долго не заметят. Времени у меня навалом благодаря заговору. Сам я их тоже не трогал. Вот прямо сейчас было совсем не до них. Я отошел от дороги почти на километр, следуя по пятам за уходящей группой Виноградова и Фомина. В груди горела такая жажда мести, что я едва удержался от желания заговорить пару лимонок и кинуть в колонну, выбрав цель пожирнее, или сделать что-то похлеще. Правда, для этого похлеще мне нужен череп либо голова волка или медведя. А потом меня осенило. Я даже замер на одной ноге, прервав шаг, превратившись в гипсовую скульптуру, от пришедшей в голову мысли. Мортиры, карлы, которые лупили по крепости несколько дней назад, вслух воскликнул я. Такие игрушки обожает Хренов Алоизович. За хотя бы одну сломанную он всех своих генералов мехом внутрь вывернет, а за две еще и под трибунал отправит, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Главное, чтобы их не увезли далеко. Определившись с планом будущих действий, я развил бурную деятельность. Ну, то есть как развил, в целом ничего не изменилось. Все так же шел лесами и перелесками, скрываясь от чужих взглядов, избегая открытой местности и дорог. Вот только двигался не на восток, а придерживаясь западного направления. Все увиденные дороги, даже небольшие, были запружены гитлеровской пехотой и техникой. Тут и там располагались временные стоянки. Каждый населенный пункт, даже если это был хутор из одного дома и трех свинарников, оказался занят толпой оккупантов. «Суки, ни пожрать, ни переодеться», — зло шептал я себе под нос, натыкаясь каждый раз на врагов. В первую очередь мне требовались припасы и одежда. Моя прежняя всего за несколько дней ожесточенных боев превратилась в прожженные лохмотья, пропитанные грязью, потом и сажей. От меня несло таким духаном, будто от трупа бомжа на пожарище. Не то что собака, человек с пары десятков метров это учует. Формы, трофейной, правда, было завались и даже достаточное количество комплектов моего размера. Но мне хотелось найти гражданку, не ту, на которую хочется лечь и заняться кроватно-половой гимнастикой, хех, а обычную одежду, рубашку, пиджак, брюки и сапоги. Первую немецкую пару, снятую с трупа гитлеровца в госпитале, я уже успел сменить на более подходящую для моей ноги в портянке. Но уж очень эта обувка бросалась в глаза, вернее, будет бросаться на мне в гражданской одежде. К полудню я уже трижды успел захватить пленных, расспросить и отправить их к их землякам на небеса, точнее под землю в адские котлы. Рая эти твари не заслужили точно. Увы, но достаточно полезной информации я не получил. Меня в первую очередь интересовали сверхтяжелые мортиры типа «Карл», но про орудия мои языки ничего не знали. Одна польза от них – сменил горелые лохмотья на более-менее чистую одежду и обзавелся кое-какими продуктами. Сразу натягивать на себя чужую одежду побрезговал. Перед этим решил ее постирать и просушить. Благо, что из-за выбранного маршрута совсем рядом находился западный бук. Спустя полчаса я отыскал укромное и при этом очень удобное место для водных процедур. К берегу меня привела едва заметная стежка среди кустов, крапивы и ивняка. Видать, это было чье-то место для рыбной ловли. Мою догадку подтвердило и наличие утоптанного пятачка на берегу среди камыша. Две рогатки, воткнутые в дно в метре от берега, и удобный невысокий чурбачок, явно служащий неведомому рыболову стулом. Здесь же я нашел широкую и глубокую ямку, полную старых углей, дополнительно обложенную маленькими речными камнями. По краям ямы в землю были вбиты еще несколько рогаток, четыре низких для шампуров и две высоких для перекладины под котелок или чайник. В общем, кто-то с душой подошел к обустройству места для занятия любимым хобби. У меня при виде данного тихого уголка вместо спокойствия поднялась волна удушающей ненависти к немцам. Возможно, человек, который сюда ходил не один год, уже мертв. А если и жив, то еще не скоро сможет вернуться к своему занятию. И уж точно никогда больше не почувствует прежнего умиротворения от рыбалки после всего того, что будет происходить на этой земле ближайшие 4 года. Дно оказалось достаточно илистым. Я провалился в донную грязь на ладонь. Вода тут же стала мутнеть, чуть запахло гнилью и сероводородом, что ли, как от тухлых яиц. Меня это не смутило. За последние дни я экстерном привык к грязи, и простой ил меня точно не смутит. Ну, в самом-то деле, Не искать же песчаный пляж, такие, небось, вовсю заняты фрицами. Хотя песочек мне бы не помешал, тихо вздохнул я, отскребая с тела грязь. Сажа с пылью, смешанная с потом, въелась в кожу чуть ли не намертво. Намучившись, я быстро сообразил использовать угли из кострища. И дело пошло. Растертые уголья в крупный песок прекрасно заменили собой мочалку и мыло, а насыпанные на рукав от гимнастерки превратили тот в мочалку. Отмывшись, я взялся за стирку. После развесил одежду сушиться на ветках ивы, выбрав те, которые ярко освещали солнечные лучи. Думаю, что через час ткань будет сухая. Увы, но ее придется натягивать на голое тело. Нательное белье с захваченных немцев я снимать не стал. Брезгливость победила, да и рассчитывал найти новое. А свое выглядело еще хуже, чем гимнастерка с галифе. Теперь главное не натереть толстым немецким сукном нежные места. Свою старую одежду я связал в тугой тюк. Добавил к нему пару самых крупных камней и притопил в камышах. Можно было бы так ее оставить, забросив в заросли, но решил, что предосторожность не будет лишней, тем более свободного времени у меня было порядком. Пока там еще высохнет одежда, хотелось нормально побриться, но было нечем. Щетина за почти неделю пребывания в этом времени уже превратилась в порядочную неаккуратную бородку. Глава 13. Чистого и сытого, плотно перекусил. Когда закончил возиться со стиркой, меня быстро потянуло в сон. Я ведь на ногах уже более суток, а те прошли в лихой нагрузке на организм. Ночью под железом не то что не сомкнул глаз, но даже и не тянуло. Плюс магические откаты. И вот сейчас меня стало вырубать. Причем так, что проваливался в дрему незаметно для себя. При этом мне чудилось всякое. То вдруг казалось, что на свое место пришел рыбак, хозяин этого укромного местечка. То чудилась рыба, плескавшаяся у самого берега и даже выпрыгивающая на сушу, то немецкая речь в считанных шагах от меня. Каждый раз я подрывался и иногда хватался за оружие. Когда в очередной раз меня вырвало из сна тарахтение нескольких автомобильных моторов, то я подумал, ну вот, опять глюки. Вот только звуки двигающихся машин и не думали стихать, отчего я занервничал. В голове даже промелькнула мысль, что хозяин рыбацкого места – это переметнувшийся на сторону немцев предатель, который решил показать классное рыбное местечко своим новым господам. Из-за этих мыслей я торопливо натянул местами сыроватую одежду. Когда обулся, то машины звучали где-то совсем рядом, а затем резко смолкли. Рядом, это метров 400 по прямой, как выяснилось. Сильнейшее любопытство и надежда обзавестись ценным языком заставили меня пойти на шум. Не будь при мне магических знаний из книги волхвов, то я бы бежал от реки, как заяц от гончих. Но выученные заговоры придавали храбрости и уверенности в своих силах. Примерно в полукилометре от моей тайной помывочной в камышах я увидел просторный и ровный луг, плавно спускающийся к самой воде. К нему вела узкая грунтовка. Саму дорогу я увидел только что. Раньше-то я пробирался почти нехоженными буераками. На лугу расположились две машины и толпа немцев. Один автомобиль представлял из себя советскую полуторку с частично оборудованным брезентовым навесом над кузовом. Вторым была черная легковушка современного классического вида. Размерами и клиренсом она легко может посоперничать с мощным джипом из моего времени, а длиной капота с гоночными болидами. Всего я насчитал 11 человек. Среди них была одна молодая женщина, один мужчина лет 40 или 45 в гражданской одежде, двое офицеров вермахта и 7 солдат, среди которых один был унтером, а второй носил на руке треугольник с двумя серебристыми птичками, которые, как я узнал уже в крепости, означали шеврон старого бойца. Это был солдат вроде ефрейтора моего времени, которого называли недотраханный сержант, перетраханный солдат. Уж прошу простить за грубый армейский юмор. Если же отбросить шутки, то этот немец ветеран и опытный боец. Его и унтера нужно валить первыми. И да, я решил уничтожить этот отряд отдыхающих. Туристы, мля, процедил я сквозь зубы, наблюдая за тем, как солдаты раскладывают все для пикника. Офицеры с женщиной встали рядом с водой, что-то там высматривали и делились впечатлениями. Рядом с ними пристроился гражданский и что-то им втирал с маслянисто-угодливой улыбкой. Двое военнослужащих вермахта охраняли своих соплеменников. Один расположился у машин, второй встал в десятки метров от начала зарослей на краю луга с моей стороны. К моменту моего появления на лужайке недалеко от воды уже стоял раскладной столик и 4 обычных домашних стула с подлокотниками. Кажется, такие называют венскими. Сейчас солдаты шустро расставляли посуду. Один из них находился слегка на особицу. В каждой его руке было по большому плетеному из лыка или чего-то подобного коробу. Смею предположить, что внутри их до поры до времени хранятся закуски и выпивка для офицеров и их спутницы. Насчет последней могу сказать, что та выглядела очень привлекательно. Возрастом была чуть-чуть помоложе меня, но фигурка, подчеркиваемая тонким ситцевым платьем с цветочным рисунком, была на зависть всем 25-летним фитоняшкам моей эпохи, да и на лицо была природой не обижена. Ну, или мне просто так кажется из-за моря стресса, молодости и долгого отсутствия сексуальной разрядки. Из заговоров я решил использовать только тот, который увеличивает мои физические показатели. Отвод взглядов мне поможет только в самом бою. Но вот потом как допрашивать пленных, а если скидывать заговор, то быстро придет откат. Так что для себя хватит и одного. И еще два я потратил на заговаривание гранат. Один лег на немецкую колотушку, вторым зачаровал F1. Закончив с сервировкой, немцы получили разрешение от офицера искупаться. А чтобы не смущать даму голыми телесами, они отошли на самый дальний край луга. К ним присоединился тот, кто охранял машины. А вот обладатель корзин остался, как и сторож у зарослей. Оба рядовых с завистью смотрели на своих более везучих товарищей, вместо того, чтобы следить за окрестностями. Унтер с опытным бойцом отправились купаться. Ну, с Богом, дал я сам себе мысленное напутствие и рванул вперед. Первым умер охранник. Я прикончил его отработанным приемом. Захват за шею сзади и удар снизу вверх в правый бок ножом в печень. Оставив в ране нож, отшвырнул умирающего фрица в сторону и одним движением перекинул из-за спины в руки автомат. До стола с гитлеровцами было 30 метров. Все они сидели ко мне спиной, и лишь угодливый мужик в пиджаке меня увидел. Он постоянно крутил головой, лыбясь то одному, то другому оккупанту. Так я и попался ему на глаза. Наверное, его смутила моя трофейная форма и оружие. Или он попал под влияние шока. Вот так сидишь радостный и довольный, лижешь задницы новым хозяевам, мысленно уже расписал все благости своей будущей жизни под их рукой, и вдруг в эту идиллию с грязными сапогами и окровавленным тесаком влезает бородатый мужик со взглядом маньяка. Пока он сверлил меня взглядом расширившихся глаз и пытался что-то выдавить из раскрытого рта, я прицелился и выдал две очереди. Первая досталась солдату-повару, вторая прикончила халуя. Офицеры приятно удивили своей реакцией. Вместо того, чтобы упасть на землю и укрыться в траве, оба вояки Гитлера вскочили со стульев, развернулись в мою сторону и только после этого взялись лапать кобуру на поясах. Те, конечно, были застегнуты, как бывает в стрессовых ситуациях у неподготовленных людей, застежки будто прикипели. ТРР, ТРР. Очередные две коротких очереди прострелили им правые руки. Один, который был помоложе, истошно завыл, пошатнулся и стал заваливаться на стол, потеряв сознание. Только через секунду после этого подала голос спутница гитлеровцев. Она выдала такое завывание, что никакому оперному певцу не снилось. ТРРР. Еще одной очередью я перечеркнул ноги старшему офицеру, который продолжал стоять и, кажется, даже не обратил внимания на рану. Слишком он мне показался крепким. А теперь пускай полежит на травке и повоит в компании женщины. Его-то товарищ уже стих, повалив столик и неподвижно замерев на нем, как большой куль с тряпьем. В женщине я не увидел большой опасности, поэтому не стал убивать, но все равно старался держать ее краем глаз в поле зрения. «Лежать, курва, лежать, не двигаться», — заорал я на немецком. Когда она исполнительно плюхнулась на слегка примятую траву, я с досадой подумал, что лучше бы приказал ей встать в полный рост и поднять кверху руки. В траве я не мог ее полностью видеть и одновременно контролировать пловцов. Еще и мысли совершенно посторонние полезли в голову при виде задравшегося подола платья, оголившего белые бедра. Там же увидел верхний край коротких черных чулок с подвязками. На простое воздержание это не спишешь. Может, со всеми этими убийствами и несколькими днями боев в крепости я слегка поехал головой, стал превращаться в кровавого маньяка с отклонениями на теме насилия, потому и такая реакция на женщину, только этого мне еще не хватало, мимолетно пронеслась в голове мысль. Солдаты оказались не чета своим офицерам. К моменту, когда я подбежал к машинам, откуда было лучше видно купающихся, двое из них были уже на берегу и тянулись к оружию, а остальным оставалось проплыть 5 метров до суши. Оттолкнувшись от колеса, я взлетел на капот легковушки. Как бы голозадые гитлеровцы ни были прытки, Я оказался быстрее. Остатком патронов в магазине я прикончил парочку шустриков на берегу. Перезаряжаться не стал. Вместо этого выхватил из сапога гранату с уже отвернутым колпачком на рукоятке, дернул за шнурок, размахнулся и закинул подарочек в воду. И тут же опустился на одно колено, укрываясь за кабиной машины. На ощупь, глаза не отрывал от реки, достал из-под сумка магазин и заменил его в шмайсере. Немцы гранату или не заметили, или не успели осознать ее наличие под своими ногами. А потом стало поздно. Рвануло, как если бы там взорвался снаряд как минимум от полковой 76-миллиметровки. Осколки или прибрежные камешки долетели до меня и гулко пробарабанили по обеим автомобилям. Только-только замолкшая женщина заблажила вновь, бросив в ее сторону быстрый взгляд и убедившись, что она все так же лежит на прежнем месте, я спрыгнул с капота и бегом рванул к месту купания. Не добежав с десяток метров, остановился и короткими очередями перечеркнул неподвижные тела гитлеровцев. У одного из пловцов-неудачников отсутствовали обе ноги. Взрыв гранаты оторвал их в районе колен. А еще его живот был раздут, будто у беременной бабы на 9-м месяце беременности. На подобные ранения я насмотрелся раньше. Почти всегда к подобному приводят близкие мощные взрывы, разрывающие внутренности, отчего и появляется эффект вздутия. Ранение всегда смертельное и всегда приводит к мучительной смерти. К счастью для раненых, к ним быстро приходит забытье. Но конкретно этого человека мне было не жаль. Пожалуй, я бы даже порадовался, если бы данная тварь была в сознании и сполна вкусила все прелести расставания с жизнью. Слишком я насмотрелся за 3 года войны на дела нацистов из 21 века, чтобы моя ненависть переключилась на нацистов из века 20-го. Раз, два, три, ага, все на месте, никто не смылся. Торопливо вслух пересчитал я трупы. Также бегом я вернулся к месту неудавшегося немецкого пикника. Гражданский был еще жив, но отходил. Лежал на примятой траве с распахнутыми глазами, пускал кровавую пену изо рта и едва заметно шевелил пальцами на руках, словно что-то хотел ухватить. Например, уходящую из его продырявленной в 3 местах груди жизнь. Женщина лежала рядом с ним, уткнувшись лицом в землю и тихо подвывала, то и дело дергаясь всем телом в рыданиях. Офицер помладше так и лежал на поваленном столе без сознания. Вокруг него все пропиталось кровью, которая неудержимо текла из развороченного плеча. Кажется, моя очередь разнесла в клочья ему плечевой сустав и кость руки. Потому он и заорал, как будто с него заживо шкуру снимали, а затем быстро потерял сознание. Зато второй гитлеровец пребывал в сознании. Одной рукой он зажимал раны на ногах. На правую ногу он успел накинуть ремень и затянуть его. Левую зажимал левой же рукой. Рядом на земле лежала кобура с пистолетом. Удивительно, что он не попробовал выстрелить мне в спину. Или просто не был уверен, что у него это получится и надеялся, что я ему сохраню жизнь. «Кто вы такой?» — сказал он, когда я подошел к нему. «Вы немец, на вас форма». «Заткнись», — оборвал я его. «Большевик», — процедил он, — «убийца, не больший, чем ты и твои соотечественники, которые убивают раненых и пленных», — резко ответил я ему. С минуту мы играли в гляделки. Немец не выдержал и первым отвел взгляд в сторону. «Я сохраню тебе жизнь, если ответишь на несколько вопросов. Я солдат и не АА». Попытавшийся поиграть в героя гитлеровец получил от меня жестокий пинок в раненые ноги и дико заблажил. Когда он вновь более-менее пришел в себя, я навел ствол автомата на халуя и дал короткую, в 2 патрона, очередь ему в голову. «Ты у меня сдохнешь, тварь!» Как этот оскалился я, и этот, следующая очередь разнесла голову молодому офицеру. Пользы в допросе этого раненого я не видел. Из-за тяжелого ранения его и не допросишь нормально, так и будет терять сознание каждую минуту. Или останешься жить дальше, если ответишь на несколько моих вопросов. Тратить на немца подчиняющий заговор не хотелось. Нет, если он продолжит кочевряжиться, то придется и магию использовать. Но хотелось бы сохранить энергию и личное время. Вместо ответа фриц плюнул в меня. Но что-то у него пошло не так, и слюна тонкой ниточкой испачкала ему подбородок и грудь. Я усмехнулся, а затем быстро и резко ударил стальным упором приклада ему в лицо, ломая ко всем чертям нос и выбив пару зубов. Дав немцу немного прийти в себя, я поставил автомат на предохранитель, закинул его за спину и вынул из поясных ножек штык от немецкого карабина. Тесак там был, будь здоров, значительно длиннее и внушительнее ножа, который все еще оставался в печени часового на краю луга. При виде клинка зрачки немца сначала расширились до предела, а затем сузились до размера просеного зернышка. Этого знака мне хватило, чтобы понять, клиент созрел. Вообще, не раз замечал, что во время службы в окопах, что в угрозыске, как небольшой нож или иной режущий предмет пугал людей намного сильнее направленного на них пистолета. Старые оперы рассказывали про 90-е, как бандиты из группировок носили с собой ножи-бабочки или балисонги, так как их вид пугал больше всего при запугивании клиентов. Такой же эффект оказывала и опасная бритва. Только найти подобную вещь было непросто в те времена, а кто-то из них и вовсе таскал в кармане заточенную до бритвенной остроты крышку консервной банки и частенько пускал ее в дело. Офицеры, которым я обломал пикник в компании прекрасной дамы, оказались обычными тыловиками. Узнав это, мне сразу стала ясна их тормознутость и воинская неумелость. Так как разговор предстоял долгий, то я на скорую руку перевязал раны своему пленному, чтобы он не истек кровью раньше времени. Увы, но несмотря на то, что немец рассказал мне очень много всего, что было бы крайне полезно какому-нибудь диверсионному отряду и даже отделу разведки дивизии РК, по моему плану я ничего не разузнал. «Вы меня убьете?» — совсем тихо спросил гитлеровец. «Нет, конечно», — улыбнулся я и одновременно с этим выстрелил в него из Вальтера. Тот дернулся всем телом от попадания крошечной пули в сердце и застыл со стекленевшим взглядом. «Тебя убил приказ твоего безумного фюрера», и через секунду добавил зачем-то: «Советский Союз не подписывал конвенцию о военнопленных, поэтому я могу поступать с вами, тварями, как хочу. Чем меньше вас выживет в этой войне, тем меньше будет нациков в будущем». «Пан, пожалуйста, не надо», — громко и торопливо зашептала женщина. Она все время допроса лежала рядом, уткнувшись лицом в траву и держа вытянутые руки перед собой. Кажется, с того момента, как я приказал ей упасть и замереть, она так и не пошевелилась. «Я знаю про то, что вам не смог рассказать этот офицер», — женщина говорила на немецком с польским акцентом, но достаточно четко и ясно, чтобы я ее понимал. Сам польский я тоже худо-бедно разбирал, нахватался на войне на Украине. Благо, что с детства имею склонность к языкам, благодаря чему прекрасно разговариваю на немецком и английском, очень неплохо на французском, знаю украинский и белорусский не хуже русского, как и суржик. На польском, как выше указал, тоже могу кое-как изъясняться. Последние 4 наречия выучил во время СВО в окопах. Даже выучил сотню фраз и около 1500 слов на корейском. «Рассказывай, останешься жива. Даю слово русского офицера», — ответил ей я. «Офицера?» — почему-то переспросила та и рискнула поднять голову, чтобы посмотреть на меня. «Ага, дамочка-то отлично разбирается в современных воинских определениях. Настолько хорошо, что даже шок не помешал ей отреагировать на мою фразу. Рассказывай», — прикрикнул я. Та вновь ткнулась лицом в траву и зачастила. Дамочка оказалась полькой немецкого происхождения. По классификации немцев, Volksdeutsche второй категории. Была бы третьей, если бы не знала немецкий сама и ее семья. Из Тирисполя. Звали ее Катажина Войчик. В своем городе она занимала немаленький пост в сфере образования, который получила благодаря связям семьи. А та вовсю крутила дела с немцами. Как-никак, а горни германские. Перед вторжением в Польшу отец Катажины помогал немцам информацией и не только. Информация о таком точно не для всех. Но женщина была настолько напугана, что вываливала мне все, не задумываясь. Молодой фриц, которому я разнес в клочья плечо с рукой, был ее женихом. Вернее, родителями Катажины планировался на данную роль. Ближе к делу, вновь повысил я голос, заставляя рассказчицу вернуться в нужное мне русло разговора. «Простите, пан, простите. Как оказалось, те самые мортиры Карл немцы расположили на окраине Тирисполя, и оттуда в течение 3 дней вели стрельбу по Брестской крепости. Стреляли мортиры нечасто, но от каждого выстрела во всем небольшом городке дребезжали стекла в окнах, а в ближайших домах к позиции орудий не осталось ни одного целого стекла. Бумажками нужно было заклеивать», — буркнул я в конце допроса, когда разузнал все, что хотел. «Пан, прошу вас, умоляю, доживи ты, обещал же, что не трону. Немцам рассказывай что хочешь, но про мой интерес к мортирам молчи. От этого будет зависеть и твоя жизнь, и жизнь твоей семьи, Катаржина Войчик», — предупредил я ее. «Достану из-под земли», — чуть помедлил и добавил. «А еще лучше вали отсюда и забудь, что видела и слышала. Немцам за убийство 2 своих офицеров с отделением солдат нужен будет козел отпущения, и ты прекрасно на эту роль сгодишься. Ты и твоя семья. А если меня сдашь, то я специально сдамся в плен и сообщу гитлеровцам, что на этот луг ты по моей просьбе заманила двух много чего знающих офицеров вермахта. Больше говорить ничего не стал, убить польку у меня рука не поднялась, несмотря на то, что она водилась с немцами. Будь она военнослужащий, то не пожалел бы пули. Надела форму, отвечай, а так, если судьбе будет угодно, то она нас вновь вместе сведет, или с каким-то другим мстителем, кто вынесет приговор полячке, коли та решит меня сдать или продолжит сотрудничать с оккупантами. От кармы не уйдешь, уж я это точно знаю. Перед тем, как покинуть луг, усеянный трупами, я прихватил несколько трофеев, взял новый, прямо аж новенький ранец, пополнил запас патронов и гранат, прихватил кое-что из продуктов, которыми собирались полакомиться фрицевские офицеры. Взял и деньги, найденные в карманах офицеров и гражданского. Сумма набралась не очень большая, и я даже знаю, на что ее потрачу. Чистого нательного белья опять не нашел. Чуть подумав и посмотрев в сторону развороченного берега, где белели раскиданные взрывом немецкие белуги, махнул рукой и пошел так, как есть. Если натру кожу сукном, то воспользуюсь простеньким заговором на лечение. Глава 14. Уже через час я воспользовался заговором на отвод внимания и обновил заговор на повышение физических кондиций тела, который к этому времени прекратил работать, а все из-за огромного количества немецких войск и патрулей. Ведь мне пришлось перебираться через Буг и возвращаться обратно к Варшавской дороге, которая связывала Тирасполь с Брестом. Казалось, что гитлеровцы стянули в это место всю армию своей страны. Тысячи и тысячи людей, сотни грузовиков, танков, тягачей и конных упряжек с орудиями. Вот почему в книге не было какого-нибудь Армагеддона, а сейчас бы как накрыл всю эту толпу огнем. Одновременно помечтал и подосадовал я. Под отводом внимания я легко просочился сквозь патрули и колонны на дорогах и вошел на крайние улочки польского города. Здесь было полно солдат, но хватало и гражданских. Мужчины с льстивыми улыбками раскланивались с военнослужащими вермахта. Женщины слали им улыбки. Таких, кто держал лицо кирпичом, тоже имелось в достатке. Все-таки хватало тех, кому было не по вкусу присутствие оккупантов. Но кроме как воротить рожу, ничего большего поляки не делали. Те же, кто был готов стрелять, должно быть, прятались по подвалам или в лесах, ожидая подходящего часа. Впрочем, особого сопротивления поляки не оказывали всю войну. Даже знаменитое восстание в 44-м и то прошло так-сяк. Чего было ожидать от наспех спланированной англичанами операции, которые хотели руками поляков принизить заслуги Красной Армии в деле освобождения Польши. Мол, русские, идите дальше в Германию, а поляки тут сами со всем справились. Правда, те не справились. Жаль, что современные мне пшеки об этом забыли. О мнимых предательствах России они прекрасно помнят, а как их жизнями расплачивались за свои авантюры бритты, шиш, словно не было такого, хотя каждый год проводит мероприятия в память жертв Варшавского восстания. Вообще, успехи и деятельность в целом так называемой армии Краева очень сильно преувеличены и раздуты за десятилетия истории после окончания Великой Отечественной. Даже партизаны в Югославии то больше оттягивали немецкого внимания, чем гордые сыны Польши, прячущиеся по лесам и оврагам. Единственный раз, когда гитлеровцы серьезно отнеслись к полякам из АК, это то самое восстание. В связи с появлением Красной Армии у Варшавы немцы посчитали, что восстание спланировано и связано с будущим русским наступлением. При этом сами красноармейцы и слыхом не слыхивали об этом, так как штаб АК наотрез отказался общаться с ними. Мало того, из-за быстрого продвижения, тяжелых боев и растянутых коммуникаций Красная Армия не собиралась сходу брать столицу пшеков. За свои ошибки поляки хлебнули лиха. Подавляли восстание не простые солдаты вермахта, а части СС и подразделения поляков, служившие немцам, вернее цепных псов. И те, и другие убивали всех, кого видели, не деля бойцов АК и обычных напуганных горожан. Но это я что-то отвлекся, уйдя в воспоминания. В поисках одежды, пока действовал заговор невидимости, я забрался в один из двухэтажных домов, который выглядел самым богатым. И дверь красивая, и шторы в окнах выглядят не чета в соседних домах. Обстановка внутри тоже внушала. Никакого аскетизма и минимализма. Картины, посуда в застекленных комодах, красивая мебель, ковры на полу, электрические люстры на потолке и бра на стенах, а не просто какая-то лампочка на шнуре. В доме я нашел одну немолодую полную женщину и двух маленьких детей. Одним из них был карапуз лет двух, который едва научился стоять на ногах. В основном внимание женщины было уделено ему, а второй оказалась светловолосая девочка лет 5 в розовом платье и белых колготках, которая играла с 5 тряпочными раскрашенными красками куклами. Никто из них меня не заметил. На втором этаже я нашел 2 просторных спальни. В каждой стояло по огромному шкафу и высокому пузатому вещевому комоду. В них оказалось очень много женских вещей. Буквально 3 вещи из 5 были бабскими тряпками. Остальные 2 принадлежали 3 мужчинам разной комплекции. С большим трудом я подобрал себе одежду. Взял несколько пар темно-синих трусов, майк, 2 рубашки, пиджак с брюками, жилетку, коричневые ботинки с толстой подошвой и массивным каблуком. Довершила мой наряд фетровая шляпа. Здесь же в доме я и переоделся. А потом, набравшись наглости, побрился, умылся и побрызгался одеколоном. Ранец сменил на кожаный саквояж самого типично киношного облика. Это тот, который раздвигается вверху, как женская сумочка-редикюль. От винтовки и автомата пришлось избавиться. Их я закинул под кровать в одной из спален. Если хозяева не дураки, то не станут поднимать шум и по-тихому избавиться от моего подарка. А вот старую одежду упрятал в узел из наволочек. Это куда более весомая улика, чем оружие. В саквояж положил патроны, гранаты, 1 пистолет, а второй сунул за ремень под пиджак сзади. Покрутившись перед зеркалом и поправив кое-где одежду, признал, что почти не отличаюсь обликом от прохожих за окном. Вот только лицо и взгляд выдавали тот факт, что мне пришлось хлебнуть лиха в последние дни. На последних минутах действия заговора я покинул дом и быстрым шагом направился в тихий сквер, мимо которого прошел некоторое время назад. Там я рассчитывал отсидеться на лавочках подальше от любопытных взглядов, пока не пройдет откат. Откат прихватил меня совсем рядом с поворотом к скверу. Чтобы не упасть, пришлось облокотиться рукой о стену. Да еще в меня чуть не врезался дородный мужик с короткой бородой и выдающимся пузом. Вместо того, чтобы извиниться, он сквозь зубы обматерил меня по-польски. До лавочки я дошел мелким шаркающим шагом. Кинул на нее саквояж и следом упал рядом с ним. Уф-эф, вдохнул я. В первую секунду я было растекся по ней, но тут же себя одернул, напомнив, где нахожусь. Может быть, в иное время меня бы приняли за подвыпившего или смертельно уставшего горожанина, но сейчас запросто могу привлечь внимание патруля или расквартированных в Тирасполе гитлеровцев. Да и обычные жители могут сообщить обо мне куда надо. С одной стороны, я очень рисковал, зайдя в город в светлое время суток. С другой, ночью тут будет не протолкнуться от патрулей с собаками. И в дома за одеждой уже вот так просто не зайдешь. А последний фактор для меня поважнее прочих будет. 10 минут я провел в сквере, восстанавливая силы и приходя в себя после магического отката. После чего поднялся, поправил одежду, взял в левую руку саквояж и уверенным шагом пошел вперед. «Доброй ночи, товарищ Сталин», — сказал Берия, переступив порог кремлевского кабинета. «Доброй ночи, Лаврентий», — ответил его хозяин и приглашающе кивнул. «Присаживайся. Ты с каким вопросом пришел?» После чего с легким прищуром взглянул на гостя. Нарком сделал несколько быстрых шагов к столу, чтобы занять стул поближе к вождю народов. Отвечать начал уже на ходу. По объекту Карацупа. Мы получили первые полезные данные с его переносного или карманного, уж не знаю как правильнее назвать, устройство. Сев, он раскрыл принесенную с собой толстую папку и достал из нее несколько листов. Половина их была заполнена ровным убористым почерком, другая была отпечатана на печатной машинке. Часть документов оказалась нам недоступна из-за наличия пароля, который нам неизвестен. Другие имеют слишком ХМ, фривольное содержание и по факту бесполезно, как общая информация, лишь только для описания объекта, создания его психологического портрета. Но я считаю, что сейчас Карацупа для нас стоит на втором месте. Сказав последнюю фразу, нарком вопросительно посмотрел на собеседника. Получив от него легкий утвердительный кивок, он продолжил. Первое, что удалось установить, это то, что про наше время сведений в устройстве совсем мало. Берия вздохнул и покачал головой. «Не поверите, Иосиф Виссарионович, но кое-какую информацию мы почерпнули из обычных художественных книг, которых в приборе почти столько же, сколько в главной городской библиотеке. Больше всего там хранится технических документов, а также географических, геологических, а еще по истории царской России конца XIX века и начала XX до революции. «Прибор не сломаете от такой нагрузки», – нахмурился Сталин. «Стараемся включать его в режиме 3 часа работы и полчаса отдыха». Со слов моего порученца, который успел достаточно подробно расспросить Карацупу, прибор способен и сутки выдержать постоянной работы. И все же поберегите, нам это устройство потом еще предстоит изучать, разумеется. Но есть шансы, что чертежи устройства с полным описанием работы мы найдем среди так называемых файлов. Хорошо, продолжай, Лаврентий. Что там за информация из художественных книг? Жанр фантастики, поджанр попаданцы ХМ, к нему можно отнести и нашего объекта, хмыкнул Берия. В нескольких книгах указаны даты и описание важных событий в начавшейся войне с Германией. В фантастике, уточнил Сталин, да, но фантастическое в книгах лишь сам факт переноса людей из будущего и их серьезное влияние на ход всего мирового порядка из-за их знания и ряда поступков. Даты и события в них описываются реальные исторические, насколько можно судить. Некоторые из них уже совпали полностью, а те, которые только нас ждут, они страшные. Все здесь, Берия наконец-то передал Сталину стопку листов. Что-то есть еще, да. В одной из книг есть интересный список американских компаний, имен американских промышленников, которые вели торговлю с немцами в течение всей войны. Также есть список товаров, которые поставляются с их стороны Германии. И самое главное, в книге указаны точные координаты нескольких мест в ряде нейтральных стран, в том числе и в акватории Тихого океана, где стоят базы для немецкого флота, принадлежащие по документам американцам. Сообщите Фитину, пусть займется немедленной проверкой данных. Уже, товарищ Сталин, молодец, и вот что еще. Сталин резко смолк. Во время беседы он бегло просматривал листы, переданные ему наркомом. Посмотрев на бумагу, которую в этот момент держал в руке Сталин, Берия все понял. Лаврентий, сколько человек в курсе вот этого? Всего один, если не считать меня. Прикажете отозвать Якова с фронта, или перевести на более безопасный участок? На листе была написана история Якова Джугашвили, оказавшаяся в далеком будущем на страницах фантастической книги. Сталин молчал около минуты. Потом едва заметно отрицательно мотнул головой. Не нужно. Он солдат и должен исполнять свой долг. Тем более мы теперь можем предпринять ряд мер, которые помогут избежать этой трагедии. Трагедии для десятков тысяч бойцов и командиров, а не только для одного старшего лейтенанта. Я понял, товарищ Сталин, коротко ответил ему Берия. Как происходит получение всех этих сведений? Фотографируем каждую страницу на экране прибора. Потом немедленно происходит проявка пленки и печать фотокарточек. Всего работает 5 человек. Каждый проверен и надежен. Нарком чуть помедлил и добавил, как я. Но в целях секретности никто из них не знает всего, что получаем с прибора. Двое читают фантастические книги, двое заняты техническими схемами и документами, один историческими документами. Там еще много чего имеется. Но объять все, проанализировать и рассортировать мы пока не в силах. Хорошо еще, что файлы на приборе изначально разложены по роду назначения. Это помогает быстро найти самое важное. Технические данные по оружию нашли? Да, нарком резко кивнул и опять полез в папку. Это пистолет, это карабин, а здесь и здесь все по патронам к ним. Схемы, навески, химические составы порохов, сплавы пуль, гильз, лака для покрытия. Координаты месторождений, задал новый вопрос Сталин. Только некоторые новые в Сибири и Якутии. Часть уже открыта, причем сравнительно недавно, и нами уже разрабатывается. Разрабатывается, значит, задумчиво произнес хозяин кабинета. Вкупе с историческими данными по царскому времени наводит на ряд размышлений. Я считаю, что объект Карацупа планировал перемещение значительно дальше, но или ошибся в расчетах, или ему кто-то либо что-то помешало. Со слов моего сотрудника, с которым состоялся контакт, объект признался ему, что планировал перейти в самое начало 20 века, чтобы подготовиться к революции и сделать ее наиболее бескровной и полезной для страны. По его словам, если бы не Первая мировая, как назвали империалистическую в его эпоху, то и революцию получилось бы провести значительно мягче. И тогда бы наша страна встретила Вторую мировую значительно подготовленнее, что тоже уменьшило бы количество жертв в несколько раз. Возможно, все возможно, с тем же задумчивым выражением на лице покивал Сталин. Поэтому рубить с плеча не будем торопиться. На встречу со Сталиным у Берии было полчаса. За это время он успел рассказать все, что его сотрудники сумели выудить из устройства из будущего. Прокомментировать написанное в бумагах, озвучить собственные догадки и дать ряд советов. Когда он покидал кабинет, то увидел в приемной несколько человек, ожидающих встречи с вождем народов, несмотря на очень позднее время. Военное время диктовало свои условия и ломало все графики. Каждого из собравшихся нарком прекрасно знал. «Сергей Гаврилович», — сказал Поскребышев, когда Берия закрывал за собой дверь приемной, — «проходите». «Здравствуйте, товарищ Сталин», — поздоровался конструктор, оказавшись в комнате с главой государства. «Здравствуйте, товарищ Симонов. Присаживайтесь». Как только мужчина занял место за столом, сев на тот же стул, где пару минут находился Берия, Сталин продолжил. «Времени у нас мало, поэтому сразу к делу. Ознакомьтесь вот с этими чертежами. Качество не самое хорошее, но все понять можно». Симонову была протянута склейка из нескольких стандартных фаталистов. Ему понадобилось целых 10 минут, чтобы полностью вникнуть в схему от и до. «Знаете, товарищ Сталин, если бы я не был уверен в том, что это невозможно, то сказал, что это моя работа», с легкой растерянностью в голосе сказал конструктор. «Здесь есть узлы, вот этот, этот и, пожалуй, этот», мужчина коснулся склейки пальцем в нескольких местах, которые я уже применял в образцах 31 и 30. «Вот только калибр странный. Насколько я знаю, ни у нас, ни у кого-то другого в мире он не используется. Это же экспериментальное оружие, это не важно, Сергей Гаврилович. У меня к вам вот какой вопрос. С помощью данных чертежей вы сможете наладить производство карабина, и если, то как быстро?» «Налажу», — уверенно ответил конструктор. «А вот по временным срокам пока не могу ничего сказать. Понимаете, я уже вижу, что это оружие крайне простое и удобное в использовании, но достаточно сложное в производстве. Мне понадобится минимум месяц, чтобы сделать несколько образцов для проведения тестов. Сделайте два, и у вас две недели на все про все. Через 14 дней буду ждать вас здесь же с оружием и результатами испытаний». «Хорошо», — не стал спорить конструктор, хотя получил едва ли не невыполнимое поручение. «А как быть с патронами?» «Патроны у вас будут. Сейчас ступайте и отдохните немного. Копию чертежей вам доставят уже сегодня». Когда оружейник-конструктор закрыл за собой дверь кабинета главы народа, то услышал, как Поскребышев назвал имена Елизарова и Семина. Обоих Симонов знал. Мужчины занимались разработками боеприпасов для стрелкового оружия. Один был ведущим конструктором, второй – технологом. Глава 15. Мортиры никуда не делись из Тирисполя. Их отвели со старых позиций, но увозить далеко не стали. Как я выяснил, одно из орудий во время стрельбы обзавелось поломкой. Причем то еще. Снаряд застрял в казеннике. Ни туда, ни сюда. Чтобы его вытащить, требовалась серьезная квалифицированная работа специалистов своего дела. Расчеты мортир с ней справиться не смогли. Да, еще кое-что из того, что я узнал. Мортиры носили собственные имена «Один» и «Тор». Одна такая сохранилась после войны и в моем времени расположена в Кубинке. Мортиры стояли отдельно от прочих орудий, дислоцирующихся рядом с Тирисполем. Охрана у них тоже была своя. Целая рота пехотинцев с двумя гономагами, одним мелким броневиком с крупнокалиберным пулеметом в открытой башне, плюс несколько обычных пулеметов на огневых точках. Охрана использовала сторожевых собак. Данный момент меня несколько беспокоил. Вроде как заговор закрывал меня от всего сущего, и увидеть меня мог только тот, кто сам использует магию для открытия сокрытого. Но собаки – это собаки. Знавал я одну овчарку по кличке Миби из Росгвардии. Иногда казалось, что она умнее многих моих знакомых. А уж на что она была способна. Никаким киношным рексам и псам даже не снилось то, как она работала. Мне сразу становится не по себе, когда представляю, что здесь может оказаться похожая овчарка. Вторая проблема заключалась в поиске взрывчатки. Как назло, я не нашел ни одного подразделения саперов или иных частей, которые имели бы взрывчатку, мины, прочие боеприпасы и средства подобного толка. Впрочем, время у меня еще есть. Мортиры пока никто никуда не гонит. Благодаря знанию немецкого, деньгам и приличной дорогой одежде я быстро нашел себе съемную квартиру. Выдавал себя за немецкого дельца, прибывшего на границу, чтобы в ближайшее время начать прицениваться к трофеям, захваченных вермахтом. С меня старая полячка, хозяйка половины двухэтажного дома, даже не потребовала документы, когда я заселялся. Так впечатлялась моей игрой. Уж что-что, а общаться с таким контингентом, как всякий хороший опер, я умел. Не пришлось даже на нее накладывать заговор подчинения. Он был сложным и действовал недолго, оттого и гарантии большой не давал. Я щедро заплатил хозяйке на неделю вперед, отдал почти все свои финансы, но это меня ничуть не расстроило. Задайся я таким желанием, то за пару дней могу набить чемодан рейхсмарок. Правда, после такого за мной осталась бы внушительная дорожка из трупов гитлеровских офицеров и пришлось бы срочно бежать из города. Никакие магические способности не помогут долго скрываться. Я уже было решил стащить несколько десятков фугасных снарядов и вытопить из них тол. Как это делать я знал, научился на украинской войне. С виду страшно и очень нервы будоражит, но если все делать правильно, то совсем не опасно. Но тут мне повезло на улице услышать разговор двух немецких лейтенантов. Один жаловался второму на какого-то интенданта, из-за которого транспорт не может вывести взрывчатку со склада и доставить в Брестскую крепость, где в ней очень нуждаются саперы вермахта. «Ага, вы-то мне и нужны, братцы-кролики», мысленно обрадовался я и пристроился вслед лейтенантам. 3 часа ходил за ними по мелкому Тирисполю. Один раз использовал отвод внимания, чтобы пройти с ними в большое здание с охранным режимом. Это оказалась комендатура и сразу несколько мелких штабов и контор, что ли, связанных с военными задачами. Там офицеры проторчали больше часа и вышли с пачкой документов, с которыми отправились за город. Уехали на грузовике, в котором торчали 3 солдата. Один Летеха устроился по-барски в кабине с шофером, второй с парой рядовых забрался в кузов. «Черт!» – сплюнул я под ноги, смотря вслед пылящей машине. «Ладно, мы пойдем другим путем». На грузовике были нарисованы тактические знаки, которые я запомнил. Если повезет, то смогу узнать, что это за части, где она расположена. Но мне продолжило вести. Прошло 10 минут, когда я увидел колонну из 3 грузовиков и 1 мотоцикла с точно такими же знаками, которые выезжали с окраины города в том же направлении, куда упылили лейтенанты. Один грузовик был забит солдатами. У 2 других тенты оказались плотно завязаны со всех сторон. И это указывало только на одно. Внутри какой-то груз, а не люди. Торопливо пробормотав оба не раз используемых заговоров, я сорвался с места и догнал колонну. Повезло, что на городской улочке машины двигались медленно. Ножом полоснул по брезентовому пологу и ужом ввинтился в прореху. Кузов оказался заставлен деревянными армейскими ящиками. С внутренней надеждой я открыл несколько верхних. Увы, их содержимое меня полностью разочаровало. Вместо взрывчатки и боеприпасов я увидел 10 пехотных лопаток. Тьфу, копать вам не перекопать, вновь плюнул я, расстроенный находками. Ехал около получаса. В тенте наделал несколько небольших прорезей и через них смотрел за окрестностями, запоминая дорогу. О том, как буду нести взрывчатку обратно в Тирисполь, пока не думал. Может, и в город подвернется попутка. Хе-хе. Колонна привезла меня на территорию склада размером с 3 футбольных поля. Внешний периметр был обнесен колючей проволокой в 2 ряда. По углам и в центре каждой стены ограды расположились охранные крытые вышки из бревен. Лишь на 2 из них я увидел пулеметчиков. На остальных торчали попки с карабинами. Возле ворот имелась огневая точка с еще одним пулеметом. Дзот из досок, обложенный мешками с землей. От него вправо тянулась короткая кривая нитка окопов. Сейчас в них никого не было. Только светлое лицо пулеметчика приметил в бойнице дзота. Плюс 2 солдата у полосатого шлагбаума перед воротами. Один проверил документы у офицера в головном грузовике. Второй поднял шлагбаум и развел в стороны створки ворот. Как только грузовики въехали на территорию склада, я выпрыгнул из кузова сквозь прореху. Скорее всего, она насторожит немцев, но должны посчитать, что некто, увидев бесполезный шанцевый инструмент, свалил в тень. Поорут, конечно, но на этом все и забудется. Сейчас фрицы еще расслабленные, не напуганные диверсантами и партизанами. Заговор доживал последние минуты. Мне требовалось как можно скорее отыскать укромное местечко и затаиться там, пережидая откат. Крытых складов на территории не было ни одного. Все здесь хранилось в ровиках, обнесенных земляными валами. Какого черта только сюда привезли лопаты? Или основной груз был в 2 других машинах, а моя так, попутка, которую погонит дальше после разгрузки первой пары. Открытые склады напомнили мне силосные ямы, накрытые маскировочными сетями на высоких шестах, выкрашенных в хаки. Подобные полевые склады были и в мое время. Экскаватор рыл широкую и глубокую траншею, дно и стенки устилались специальным материалом, после чего туда укладывались ящики с боеприпасами. Но уже с конца 23-го года подобные сооружения отводили далеко от ЛБС, куда не долетали хохлицкие дроны, чье массовое использование и началось примерно в то время. Вместо этого создавались крошечные пункты с боеприпасами, которые пополнялись грузовиками, а из них по позициям растаскивали ноги, как мы называли бойцов-носильщиков. Спрятался я в одном из рвов среди сравнительно небольших металлических ящиков с одной ручкой для переноски. Забился в узкий прогалок между них и там дождался отката. Когда самочувствие восстановилось, во мне пробудилось любопытство, и я полез внутрь одного из кейсов. На них имелась надпись, сообщающая о наличии внутри мин. И если это противотанковые, то ура! Увы, внутри я нашел три мины для миномета 8СМ. Самих ящиков в ровике было столько, что ими можно было под самую крышу заполнить кузов армейского КамАЗа. И таких ровиков здесь не один десяток. У меня сразу же зачесались руки навести на складе шороха. Уничтожение подобного объекта нанесет урон врагу куда больший, чем пары тяжелых мортир. Вот только психологический момент с мортирами в разы выше.